Глава 76. Живущие в дыму. Диба вяло ковырялась в остатках еды. Когда она очнулась от обморока, первое, что увидела, — озабоченные лица хлопочущих вокруг друзей. Они сразу ужасно обрадовались и решили, что во всем виновато плохое питание. Ну, плюс еще тяжелые переживания последних дней. В целом, Диба была вполне здорова. Епископы на правах хозяев сразу натащили еды, принесли стол со стульями из ближайшего, относительно пустоватого дома, и вот все расселись, чтобы немного перекусить под открытым небом, прямо под зыбкими стенами аббатства. За много дней Диба впервые принимала горячую пищу. Правда, еда оказалась весьма необычной и странной. Тут было всего понемногу. Яйца, картошка, салат, шоколад, какие-то фрукты, оливки, макароны, острый соус, карри. Но ей сразу стало гораздо лучше. Во всяком случае, физически. Однако настроение ее нисколько не улучшилось. Судя по лицам друзей, на душе у них тоже было погано. Подумать только, через какие трудности и опасности они прошли, добывая грозное оружие, легендарную нон-пушку. А вот теперь выходит, что самого главного они добыть и не сумели. Ведь что такое нон-пушка без патронов? Железяка и ничего больше. Разве эта мысль могла поднять им настроение? Разумеется, никак не могла. Да-да, настроение у всех было просто дрянь. Главное, никто не знал, что делать дальше. Каждый предлагал свое, все спорили, перебивали друг друга, и ничего хорошего из этого не получалось. «Надо снова туда залезть», — твердил Джонс, сердито уставившись в свою тарелку с остатками ужина. «Нет, вы просто с ума сошли», — возмущался Ободей. «Ведь мы не знаем, где там у них спрятаны патроны». «Они должны быть в той же комнате, где была и эта чертова нон-пушка», — упорно стоял на своем Джонс. «Это и дураку понятно». «В этом есть какой-то резон», — говорил епископ Бон, а епископ Бастор тут же подхватывал. «Разумеется, тут нельзя утверждать что-нибудь наверняка». И оба смотрели друг на друга, выпучив глаза. «Диба больше туда не пойдет», — решительно заявлял Хэмми. «А ее туда никто и не посылает», — сердито огрызался Джонс. «Туда пойду я». «Это слишком рискованно», — робко вставлял Ободей. «Но ведь от этой проклятой пушки без патронов никакого толку», — повышал голос Джонс. «Интересно, а где вы теперь найдете это окно?» — спрашивал Хэмми. «Тю-тю, ищи ветра в поле». «Это же насекомые! У него ума, как у таракана в коленке!» — переходил на крик Джонс. «Сделаем такую же ловушку и снова поймаем!» И все начиналось сначала. Они кричали, горячились, выдвигали свои доводы и контрдоводы, и так до бесконечности. Диба с самых первых слов и криков этой горячей дискуссии угрюмо молчала, бесцельно вертя в руках нон-пушку. «Пауки никакие не насекомые», — вдруг подумала она, но вслух ничего не сказала. Она и представить себе не могла, что это ее замечание будет принято спорящими. Она поглаживала отполированную рукоятку нон-пушки, открывала вращающийся барабан. Джонс показал ей, как это делается. И в тысячный раз бездумно глядела в пустые отверстия для пуль, которых в барабане было ровно 6 штук. А еще она пыталась вспомнить, видела ли она где-нибудь в комнате за рамой черного окна патроны или хоть что-нибудь похожее на патроны. Приходилось признать, что происходило с ней в той комнате и что там вообще было, помнила она плохо. Но она готова была голову отдать на отсечение, что ничего похожего на патроны она там не приметила. Тусклое сияние луньи-шалуньи освещало их полночную трапезу и тихо колеблющиеся паутиновые стены аббатства. В ее сероватых лучах Диба вдруг увидела, как по столу ползет колонна муравьев. Они рыскали среди остатков еды и куда-то таскали понравившиеся им крошки, вероятно, в свой муравейник. Спор за столом все не стихал, но Диба уже не слушала, о чем кричат ее друзья. «Интересно, как заряжается этот револьвер? Диба взяла со стола большую виноградную косточку и сунула ее в одно из отверстий барабана. «Наверное, и патрон вставляется так же», — подумала она. Вдруг она заметила муравья на пальце. Пробежит немного, остановится, покрутит головой, пошевелит усиками и дальше бежит, весело поглядывая по сторонам. Это было так неожиданно, что она даже вздрогнула. А муравей, семеня ножками, уже бежал по ободку барабана, где виноградная косточка оставила влажный след. Потом, деловито пошевелив усиками, залез в одно из его барабанных отверстий. «Ишь ты! Нашел место, куда забраться. Ну-ка, вылезай сейчас же!» — пробормотала Диба и потрясла нон-пушку, стараясь вытрясти муравья из патронного гнезда. «Безрезультатно!» Тогда она достала из кармана обрывок бумажки, свернула его в трубочку и осторожно сунула в отверстие, куда залез муравей. Бумажная трубочка, попав в отверстие, расправилась и застряла, а муравей тут же вылез, прямиком направился к другому отверстию и исчез в нем. «Какой шустрый!» — усмехнулась Диба. Тогда она попыталась выманить насекомое крохотными кристалликами сахара, рассыпанными по столу. Она захватила щепотку и осторожно примостила их по краю барабана. Потом вдруг подозрительно лизнула палец. «Да это же не сахар, а соль!» Диба чертыхнулась в полголоса и горько рассмеялась. «Ну все, решительно все происходит не так, как она хочет». А друзья ее продолжали горячий и совершенно бесплодный спор. Не зная, чем заняться, Диба подняла обломок кирпича, который валялся неподалеку, взяла вилку и принялась царапать на нем свои инициалы. Мелкие крошки кирпича падали на стол, на нон-пушку, кое-что насыпалось и в барабан. Ее уже стал раздражать бесконечный спор. Она глубоко вздохнула, намотала на палец прядку волос и от нечего делать дернула. Потом раздраженно смяла волосы, и этот крохотный комочек тоже сунула в барабан. Потом нетерпеливо фыркнула, вставила барабан на место. Муравей-бедняга так там, видимо, и остался. И крутанула пальцем. Он с треском провернулся и остановился. «Во всех ваших спорах нет никакого толку», — вдруг объявила она в полный голос. Все сразу замолчали и уставились на нее. «Бесполезная болтовня и ничего больше». «Но ведь надо же срочно что-то делать», — возразил Джонс. «Надо что-то делать». «Что именно?» — угрюмо спросила Диба, вертя в руке тяжелый револьвер. «Мы все выдохлись. Ты прав. Без патронов эта идиотская штуковина — просто кусок железа. Но ведь и остальные правы. Обратно в эту комнату уже не попасть». «А предсказители-то вместе с его зонтейшеством времени не теряют. Очень скоро выследят всех нас и накроют», — язвительно заметил Хэмми. «Да знаю я. Но что прикажешь делать?» — отчаянно проговорила Диба, и в вопросе ее прозвучало даже не признание, а жалоба. «Господи, как я устала, я выдохлась, у меня нет больше сил». «Есть один вариант — сесть завтра в автобус и отправиться в болтовильные земли. Там я еще раз позвоню родителям, и тогда у нас появится еще немного времени. Этот ваш дурацкий флегм-эффект немного оттянется. Мы вернемся сюда и снова что-нибудь предпримем». Она хотела снова откинуть барабан револьвера, чтобы вытрясти из него мусор, но барабан не сдвинулся с места. Диба недовольно нахмурилась и попробовала еще раз, но опять безо всякого успеха. «Джонс», — сказала она, — «помогите, что-то не открывается». «Ну вот, доигралась», — брюзгливо проворчал он, пытаясь откинуть в сторону барабан. «Что-то там заклинило. Ты чего туда напихала?» «Ничего я туда не пихала», — огрызнулась Диба. «Просто хотела посмотреть, как он работает». Джонс вертел его и так, и этак. Толкал, пытался подковырнуть, но все бесполезно. Барабан засел плотно и ни за что не хотел открываться. Кондуктор снова заглянул девочке прямо в глаза. «Ну, признавайся, что туда засунуло?» Все смотрели на Дибу и ждали. «Да ничего такого, просто мусор всякий», — смущенно проговорила Диба. «Я же говорю, хотела узнать, как он работает. Ну-ка, дайте сюда». Она схватила револьвер и снова попыталась открыть барабан сама. И опять у нее, конечно, ничего не вышло. «Ну что ж, по крайней мере, не надо теперь дергаться доставать патроны», — сказал Хэмми, раз нон-пушка сломалась. «Я починю», — отчаянно заявила Диба. «Только подождите минутку». «Диба», — мягко сказал Обадей Финк и накрыл рукой барабан револьвера. «Перестань, пожалуйста». Она посмотрела на него и разжала пальцы. И в этот момент неподалеку раздался жуткий крик. Крик сопровождался шумом тяжелых крыльев. С огромной скоростью над головами путешественников пронеслась стая каких-то крылатых существ. Диба успела разобрать почти одновременно прозвучавшие слова «хозяина», «послание», «схватить», «от» и «доставить». Кто-то неистово выкрикнул их разными, но очень похожими голосами. «Что это?» — испуганно воскликнула она. В это же мгновение прямо у нее над головой раздался безумный смех и какое-то странное шипение. Потом послышался страшный скрип и тяжелые удары. «Да что же это?» — проговорил Джонс. «А может, это начал епископ Бон...» «Шестеродеи!» — закончил епископ Бастер. И оба священнослужителя уставились друг на друга выпученными глазами. «Принесли послание?» — продолжал развивать общую мысль епископ Бон. «Послание от хозяина!» — неуверенно подхватил епископ Бастер. «Схватить и доставить! Кому это они обращаются?» — недоумевал Бон. И тут раздался еще один душераздирающий вопль. В окнах один за другим загорались огни. Многие распахивались, и из них начали высовываться сонные жители. О, каких только чудаков здесь не было! Потом жители повысыпали на улицу, кто в пижаме, кто в ночной рубашке, кто в футболке и трусах, а кто и вовсе голый. Все были явно напуганы и озирались, не зная, куда бежать. Среди них были и дети, и взрослые, и уже пожилые люди, и полулюди-полуживотные, а также ни то ни сё, не разберешь. В общем, обычные обитатели Нон-Лондона. «Что случилось?» — закричал епископ Бон. Но тут из-за угла утонувшего во мраке Вепминстерского аббатства, грузно ступая мощными лапами, на площадь вышла огромная фигура. Нездорового бледного цвета и словно покрытое какой-то отвратительной липкой массой, чудовище вышагивало хоть и тяжело, но довольно мягко, словно огромная неуклюжая кошка. У него было мускулистое и абсолютно гладкое, как у львицы, тело, но вместо головы спереди извивался гигантский червяк, которым этот монстр слепо ощупывал перед собой дорогу. Он тыкался им в кирпичи, куски железобетона и асфальта под ногами, и все, к чему не прикасался, благодаря каким-то химическим выделениям, мгновенно превращалось в вонючий перегной. А за ним, боже мой, ползли десятки червеобразных тварей, гоня перед собой толпу перепуганных до смерти местных жителей. А уже после них на аббатство зловеще надвигался черный покров непроницаемой тьмы. О, Диба сразу поняла, какого рода эта тьма. Это клубился грязный, отвратительный дым. «Смоглодиты!» — закричала она. Но эти смоглодиты были совсем не похожи на тех, которыми повелевал псевдонетвердайбл, когда угрожал ей расправой на костре. Те были совсем маленькие и вели себя очень неуверенно. Они обитали там, где смог еще не успел как следует закрепить свое господство. Эти же мутанты явились из самых недр, из глубин смогового царства, и размеры их были поистине ужасны. Вслед за червя-львом из мрака показалась мужская голова с безносым лицом, а потом и толстое червеобразное туловище на коротеньких гусеничных лапках. За ним страшилище с крыльями, причем одно крыло было перепончатое, как у летучей мыши, а другое, как у стервятника. Далее шла горилла с огромными глазами без белков, которые смотрели у нее из груди, а дальше чудовища полезли уже толпой. О, как их было много, самых отвратительных форм и разных размеров. и все бесцветные, словно бледные поганки, с огромными глазами или вовсе безглазые, украшенные мясистыми носами или просто огромными ноздрями, а то и вовсе без носов и без ноздрей. Смоглодиты набрасывались на все, что попадалось у них на пути — дома, деревья, заборы, и если у них были зубы, то грызли зубами, а если на лапах были когти, рвали когтями. Если же не было ни того, ни другого, присасывались, как пиявки, а когда подворачивался зазевавшийся бедняга местный житель, его ждала та же участь. С душераздирающими воплями они навсегда исчезали в волнах клубящегося смога. «Он хочет захватить и уничтожить весь район!» — закричал Хэмми. Местные жители в панике бежали мимо, унося с собой все, что успели схватить из своего добра. Несколько человек дрожащими руками пытались раскрыть свои зомбики и хотя бы ими прикрыться от опасности. «Бежим!» — закричал Джонс. Диба схватила сумки какого-то старика, помогая дотащить их хотя бы до края площади. Скул поднял двоих упавших, сунул себе подмышки и понес прочь, тяжело ступая свинцовыми сапогами. Остальные же, как могли, помогали обезумевшим жителям. «Бежим!» — кричал Хэмми. «Скорей!» Смоглодиты, а вслед за ними и Смог, продвигались вперед довольно быстро. И это было особенно ужасно. Передовые волны смога уже достигли паутины аббатства, и видно было, как под пологом его что-то странно шевелится. Из нескольких темных проходов высунулись конвульсивно дергающиеся паучьи лапы. «Ну, сейчас еще и эти повылезают», — подумала Диба. «Он их оттуда быстро всех выкурит». Этого только не хватало. Кроме хищных чудищ и уродов, кроме удушливых газов, улицы скоро заполнятся еще и перепуганными до смерти паукообразными окнами. И тогда местным жителям крышка. Тогда им уже точно не спастись. И не только им. Похоже, спасения нет и ей тоже. «Диба!» — закричал Хэмми. Диба оглянулась. К ней, явно с недобрыми намерениями, устремилась рогатая голова козла о шести щупальцах, на которых эта тварь передвигалась так быстро, что удрать от нее не представлялось возможным. Диба отчаянно крикнула и, как бы защищаясь, вытянула вперед обе руки.